оно составляло около 9-10 миллионов долларов. «Нет», — сказал Коулфакс, — «деньги не представляют для меня проблемы». «Отлично, тогда давайте начнем. Куда бы вы хотели уехать?» Вопрос был простым, но за ним скрывалось очень многое. Где он проведет остаток своей жизни? Коулфакс знал, что ни в одной стране мира не будет чувствовать себя в безопасности. В Бразилию. Его выбор был обдуманным. Он уже владел плантацией площадью в 20 тысяч гектаров, приобретенной ныне несуществующей Panamanian Corporation. Его никто не сможет проследить. Плантация представляла собой настоящую крепость. Он мог за свои деньги обеспечить себе такую безопасность, что даже Майкл Моретти не смог бы добраться до него. Он мог купить все, всех женщин, которых хотел. Томасу Коулфаксу нравились латиноамериканки. Люди думают, что человек, достигший 65 лет, ни на что не способен. Но аппетит Коулфакса возрастал год от года. Его любимым занятием было развлекаться в постели одновременно с двумя-тремя молодыми женщинами. «Бразилию устроить достаточно просто», — сказал Дэвид Терри. «Наше правительство купит вам там небольшой домик, и в этом нет необходимости». Коулфакс чуть не рассмеялся, представив свою жизнь в маленьком домишке. «Я только прошу вас подготовить новые документы и обеспечить мне безопасный переезд. Обо всем остальном я позабочусь сам». «Как хотите, мистер Коулфакс». Терри встал. «Пожалуй, мы все обсудили». Он одобряюще улыбнулся. «Это будет одним из самых простых моих дел. Сегодня же я примусь за работу. Как только вы закончите давать свидетельские показания, мы обеспечим вас билетом на самолет в Южную Америку». «Спасибо». Томас Коулфакс смотрел, как вышел его посетитель. У него было приподнятое настроение. Майкл Моретти ошибся, недооценив его, и это будет его последняя ошибка. Коулфакс спрячется так глубоко, что никто никогда не обнаружит. Его показания будут засняты на пленку. Интересно, наложат ли на его лицо грим? Он посмотрелся в маленькое зеркальце, висевшее на стене. «Неплохо для моего возраста», — подумал он. «Я хорошо выгляжу. Молоденькие латиноамериканки любят пожилых мужчин с седыми волосами». Он услышал звук открываемой двери и обернулся. Сержант в форме военно-морских сил принес обед. До начала съемок было достаточно времени, чтобы насладиться едой. В первый день пребывания в гарнизонной тюрьме Коулфакс выразил недовольство качеством еды, и по указанию генерала Уоллеса ему готовили отдельно. За те недели, которые Коулфакс провел на базе, любое его пожелание выполнялось мгновенно. Они готовы были сделать все, лишь бы доставить ему удовольствие. И Коулфакс в полной мере пользовался этим. Ему в камеру поставили новую удобную мебель, телевизор, и ежедневно приносили стопку свежих газет и журналов. Сержант поставил поднос с обедом на двоих человек на стол и, как обычно, сказал: «Приятного аппетита, сэр». Колфакс вежливо улыбнулся и сел за столик.